Славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Быв рожден, был он я, слепо ложен. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Царь Иисус в пещере кротко возлежал, пастухов и мудрецов яслям привлекал. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Быв рожден, был он я, ясли положен. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Пастухи у ясель славили Творца, пусть теперь ему поем всех людей сердца. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Быв рожден, был он я, ясли положен. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Мудрецы с дарами ко Христу пришли, принесем ему и мы все дары земли. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места. Быв рожден, был он я, ясли положен. Радостно славлю я Христа, славьте Иисуса все места.